Доминион Рейн. Отдел К. Книга третья. Третья сторона. Глава первая. Вопросы-ответы. Я медленно открыл глаза, чувствуя приятную усталость, разлившуюся по всему телу, как после долгого и глубокого погружения в сон. Первые секунды были наполнены тем самым особенным ощущением, когда ты еще не до конца вернулся в реальность, но уже знаешь, что провел ночь в прекрасных, теплых грезах. Я лежал спокойно, не торопясь подниматься и наслаждаясь последними мгновениями уюта под одеялом. Воздух в комнате был свежим, а солнечные лучи мягко пробивались сквозь шторы, рисуя светлые полоски на стенах. Казалось, будто само утро старалось не спешить, давая мне время окунуться в это чувство безмятежности. Вспоминая сон, я почувствовал, как губы растянулись в улыбке. Там было что-то важное, что согрело душу и оставило после себя легкое, радостное послевкусие. Я потянулся, чувствуя, как энергия начинает наполнять меня, словно вода, которая постепенно заполняет все уголки сосуда. «Какой же сегодня будет день?» — подумал я, чувствуя прилив оптимизма. Голова была ясной, мысли чистыми, а сердце легким. Сегодня точно будет хороший день. И с этой уверенностью я, наконец, решился встать. Встретить новый день и подарить себе первую чашку кофе или чая, чтобы продолжить это прекрасное утро. «Доброе утро, Роберт!» — поздоровался со мной Сергей, облаченный в белую мантию. «Доброе!» Приветливо ответил я и застыл на месте. «Какого хера тут происходит?» В моей голове промелькнуло сомнение. «Я мертв?» «А я?» — задал друг встречный вопрос. «Тебе не понравится ответ». Я обернулся и посмотрел на кровать, но ее не было. Только лишь горстка пепла. Вокруг меня в одно мгновение все резко воспламенилось, словно я попал в ад. «Я знаю ответ», — улыбнулся он и сел на образовавшийся камень. Его белая мантия оставалась чистой. «Ты меня убил, потому что у тебя не оставалось выбора. Понимаю». «Это сон», — догадался я. «Что бы ты ни сказал, все это будет лишь относительной правдой, и только с моей стороны. Информация, основанная на предположениях и увиденном. Бессмысленный разговор получается». Я сел на пол, так как подо мной не образовался удобный камень. «И как отсюда выбраться?» «Ты слопал 10 таблеток за раз. И сейчас твой мозг пытается максимально разгрузиться, чтобы ты не словил какую-нибудь болезнь, из-за которой твое тело парализует. Считаю, что тебе повезло». «Это я так считаю. Придется ждать». Резкий слепящий свет ударил в глаза, заставив меня невольно зажмуриться. Однако адаптация зрения оказалась удивительно быстрой. Через мгновение я уже отчетливо различал хирургическую лампу, висевшую надо мной. А ее холодный и стерильный свет больше не причинял дискомфорта. Медленно и осторожно я сел на койку, стараясь не причинять себе боли. Огляделся. В полумраке палаты, освещенной лишь хирургической лампой, я увидел спящих Арию, Ивана, Захара. Лица их были спокойны и расслаблены, и еще двоих незнакомцев. Это были солдаты в полной боевой экипировке. На них были камуфляжные костюмы, бронежилеты, на головах каски. На поясах кобуры с пистолетами. Один из солдат был худощавый, с чуть заметным шрамом на щеке. Второй был крупнее и шире в плечах. Его лицо скрывало тень. Их оружие, автоматы с прикрепленными подствольными гранатометами, вызывало тревогу. Все выглядели уставшими, видно, долго не спали. Я попытался привлечь их внимание, кашлянув, но обнаружил, что не могу этого сделать. Горло было совершенно сухим, как выжженная пустыня. Каждый вдох причинял боль. Воздух казался густым, тяжелым, наполненным запахом медицины и чего-то еще. Чего-то металлического, приторно-сладкого, напоминающего запах крови. Я почувствовал давящую тоску и одиночество. Окруженный спящими людьми, я ощущал себя совершенно беззащитным. Даже простое движение вызывало резкую боль в левом боку, где находилась повязка. На повязке я заметил бурые пятна, вызывающие новые волны тревоги. Попытка позвать на помощь оказалась бесполезной. Голосовые связки казались парализованными. Я не мог вспомнить, был ли я ранен. Возможно, действие таблеток просто игнорировало любую физическую боль, словно вычеркивая ее из моего существования. Как удобно. С трудом заставив свое непослушное тело двигаться, я медленно сполз с койки, но ноги... Они предательски подвели меня, отказавшись поддерживать мой вес. Попытка встать закончилась падением. Мое тело рухнуло на пол, как безжизненная кукла. Грохот разбудил всех. В комнате мгновенно воцарилась суматоха. Солдаты, испуганные внезапным шумом, вскочили с мест, наставив автоматы прямо на меня, готовые применить силу. Однако, когда они поняли, что все это лишь результат моей неуклюжести, оружие было опущено. «Роберт!» Ария бросилась ко мне. Ее лицо выражало тревогу и облегчение одновременно, но стоило ей заметить удивленные взгляды остальных, как она резко замерла в полутора метрах от меня, прикусив губу. Вместо объятий она только улыбнулась, хотя ее глаза все еще выражали беспокойство. «Рада, что ты остался жив», — произнесла она дрожащим голосом. «Ага», — коротко ответил я, не понимая, что происходит вокруг. С большим усилием я снова поднялся, но мышцы будто были сделаны из свинца. Я сел обратно на койку, чувствуя себя совершенно обессиленным. «Что там произошло?» — требовательно спросил Захар Константинович. Его голос звучал жестко. «Думаю, ему нужно сначала прийти в себя», — вмешался Иван. Его тон был мягче, но в то же время решителен. Он встал со стула, потянулся и кивком указал солдатам на дверь. Те, видимо, радуясь возможности покинуть напряженную атмосферу, быстро исчезли за порогом. «Мне нужно поговорить с тобой, Иван», — прошептал я, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Держи». Ария протянула мне бутылку с водой. Ее лицо светилось искренней заботой. «Поправляйся, я буду ждать тебя в комнате для гостей. Или в столовой». Она смущенно улыбнулась. «Буду рад пообедать с тобой или поужинать. Или...» Я запнулся, внезапно задумавшись, который сейчас час. «Позавтракать», — ласково добавила она. Ее улыбка стала чуть шире. «Тогда я буду ждать тебя в комнате для гостей». «Договорились», — пробормотал я, кое-как улыбнувшись. Любое движение давалось мне с огромным трудом, будто каждая мышца в моем теле была связана невидимыми путами. Когда Ария вышла, я перевел взгляд на главу ФСБ, который до этого момента внимательно наблюдал за нами. «Я хочу поговорить с командиром. Наедине», — процедил я, а мой голос прозвучал более твердо, чем я ожидал. «Без проблем». Захар Константинович мгновенно смягчился, словно поняв важность моих намерений. Он вышел, закрыв за собой дверь на замок. «О чем ты хотел поговорить со мной, Роберт?» Иван пристально посмотрел мне в глаза. Его взгляд был настолько пронзительным, что внутри меня что-то сжалось. «Кто такой Сергей?» — выпалил я, не давая себе времени на колебания. Этот вопрос давно терзал меня, и теперь, наконец, я должен был получить ответ. «Почему Марк желал смерти именно ему и тебе?» «С тобой все понятно. Значимая фигура на доске, которую нужно убрать, чтобы вампирам дышалось легче. Но почему именно Сергей?» Иван помедлил. Его лицо стало каменным, будто он пытался принять решение, стоит ли открывать передо мной эту правду. Его глаза блеснули каким-то тайным знанием, и я почувствовал, что ответ будет не таким простым, как я надеялся. «Мы служили с ним в Сирии», — начал Иван. Его голос звучал тихо, но уверенно. Я уже слышал об этом от Марка, но сейчас мне было важно узнать правду из первых уст. «Мне плевать, что вы где-то там были вместе. Ты лучше расскажи мне о нем с того момента, как он попал в отдел К». Мой тон был резким, на грани грубости, но я не мог позволить себе мягкость. Мне нужно было знать все без исключений. «Не понимаю тебя, Роберт». Командир пытался говорить вежливо, хотя любой другой на его месте давно бы постарался поставить меня на место. Его спокойствие лишь усиливало мое нетерпение. «Он умер от серебра», — бросил я, давая ему небольшую подсказку. В воздухе повисла пауза, словно каждое слово требовало времени для осмысления. «Хм». Он почесал подбородок, задумчиво глядя куда-то мимо меня. «Значит, ты его убил». Голос его стал тише. Теперь Иван говорил почти шепотом. «Все видеозаписи изъяли, и я не успел их изучить. Если это так, то у нас большие проблемы». «Кто он такой?» — настаивал я на ответе, не собираясь отступать. Этот вопрос преследовал меня как призрак и требовал объяснений. «Быстро ты, Роберт, взлетел так высоко, что падать будет больно. Хотя это не твоя вина, просто так вышло», — произнес он, доставая полулитровую бутылку с водой из ящика на полу. Он осушил ее одним глотком, словно пытался заглушить слова, которые вот-вот должны были сорваться с его губ. «Ты же уже знаешь, что ты не один полувампир в этом мире». «Мне это уже сказали», — холодно ответил я, не желая отвлекаться на лишние подробности. «Я вместе с Сергеем пришел в отдел К по приглашению одного влиятельного чиновника, который раньше был генералом. Под его командованием я служил в Сирии». Его голос дрогнул, будто он перешел через невидимую черту воспоминаний. «На самом деле это тебе не интересно». Попытался он отмахнуться, но я видел, каким напряженным стало его лицо. «Мы истребляли упырей почти 3 месяца, слаженно и без проколов, пока не произошла одна досадная ситуация». «Какая?» Мой голос был твердым, хотя я чувствовал, что ему тяжело говорить об этом. Каждое слово давалось ему с трудом, будто вырывалось из глубины его души. «Не хочу этого признавать, но Сергей практически повторил твой путь», — прошептал он, прикрывая рукой свой взгляд, словно пытаясь скрыть стыд или боль. «Он трахнул одну вампиршу, она его покусала». Голос командира был едва слышен, но каждое слово звенело в тишине комнаты. «Тогда мы не знали, что могут существовать полувампиры. Да и не было у нас таких средств для выявления, как сейчас. В общем, мне пришлось закрыть его в изоляторе, как и тебя». Он сделал паузу, опустив голову. «Вот только...» «Он твой друг, и ты бы его ни за что не подверг мучительной смерти», — догадался я, чувствуя, как внутри меня разрастается смесь жалости и понимания. «Да, если бы это случилось со мной, я бы поступил точно так же. Благо, у меня пока не было таких ситуаций, и я искренне надеялся, что они никогда не возникнут». Иван кивнул. Его глаза были затуманены воспоминаниями. «Да, Роберт, мы нашли способ помочь ему. Временно. Но это требовало постоянных доз лекарства, которое подавляло жажду крови. Это была лишь замена одной проблемы на другую. Мы пытались найти решение, но время было против нас, а потом...» Он замолчал. Что было потом? Мой голос был тихим, но настойчивым. Я чувствовал, что история еще не закончена, и каждое ее слово может изменить мое представление о Сергее, о самом Иване и даже о самом себе. «Потом все пошло не так, как мы планировали», — пробормотал он, проводя ладонью по лицу. «У Сергея резко обострилась жажда крови. Точнее, не так». Иван бросил в сторону бутылку. «После долгих уговоров я все-таки смог вывести его в поле. Там мы уничтожили несколько кровососов, но при осуществлении рейда одного из наших ранило. Обычное ранение — это осколка. Ничего особенного, просто царапина. Но не для Сергея. Он словно вампир впился в рану бедолаги с такой силой, что сломал ему 2 ноги, а после вырвал кадык». «У тебя дрогнула рука, чтобы убить это чудовище?» «Мне было сложно это представить, но кто я такой, чтобы решать чужие судьбы?» «Сергей был сильным человеком», — продолжил Иван, не обращая внимания на мой вопрос. Его голос дрожал от воспоминаний. «Когда он понял, что стал полувампиром, он не сломался сразу. Он пытался бороться изо всех сил». Я молча кивнул, заставляя его продолжать. Каждое слово было для меня важным, как будто это могло помочь мне лучше понять собственную природу. «Мы начали экспериментировать с лекарствами. В то время еще не было таких технологий, как сейчас. Мы искали и пробовали все, что могло подавить жажду крови. Вначале это работало. Лекарства помогали ему сохранять контроль над собой, но эффект от них был непредсказуемым. Иногда он длился всего несколько часов, а иногда его вообще не было. Сергей чувствовал, как в его теле происходят изменения, как его разум начинает поддаваться темной стороне. Но он не сдавался». «Получается, мне повезло», — прошептал я. «Он запретил себе подходить к людям». Иван сделал паузу. Его лицо исказило гримаса боли. «Он боялся причинить кому-то вред. Перестал есть обычную пищу, пил только воду, пытался заменить кровь чем-то другим. Соками, мясом. Даже специальными составами, которые мы для него готовили, но ничего не помогало. Жажда становилась сильнее с каждым днем. Она была как ядовитая змея, которая медленно, но уверенно пожирала его изнутри. Ха. И однажды...» Голос Ивана дрогнул, и он на секунду закрыл глаза, собираясь с силами. «Однажды он не выдержал. Это случилось ночью, мы все спали, а он... Он вышел наружу. Нашел бездомного человека на окраине города, и... Он вернулся совсем другим. Перед моими глазами до сих пор стоит его лицо. Лицо хищника. Его глаза были красными, руки дрожали. Он пытался скрыть правду, но мы все поняли. Я почувствовал, как внутри меня поднимается волна тошноты. Мне стало страшно не только за Сергея, но и за себя. Если бы не Рейк, может быть, и со мной бы произошло то же самое. После этого инцидента он полностью изменился. Иван продолжал прерывисто рассказывать. Жажда больше не отступала. Она стала постоянной, поглощая его разум целиком. Это был словно бесконечный голод, который никогда не отступал и который невозможно было утолить, а потом... Потом полились реки крови. Иван ненадолго замолчал, давая мне время осознать масштаб происходящего. Мы пытались найти способ помочь ему, но время было не на нашей стороне. Однако наше руководство решило использовать этот инцидент по-своему. «Опасно», — пробормотал я, чувствуя, как внутри меня растет неприязнь к тем, кто стоял за этими решениями. «Да», — согласился Иван. Его лицо исказило гримаса отвращения. «Сергей был настолько эффективен, что большинство вампиров, узнав, что он идет за ними, сдавались или выбегали на солнечный свет. Представляешь, маркетинг — вот что тогда сказал наш предыдущий начальник. Мы превратили его в оружие, Роберт. Человека, который когда-то был моим другом, превратили в машину для уничтожения». «А если на месте проведения операции по уничтожению вампиров оказывались люди?» — спросил я, хотя уже знал ответ. Вопрос должен был быть задан, даже если ответ на него будет горьким. «Никаких свидетелей», — прошептал командир. Он опустил голову, будто пытаясь скрыть стыд. «Если Сергей видел, что в зоне риска есть люди, он их убирал. Без колебаний. Но это правило действовало только во время операций. На базе он был под контролем». «Почему на базе он ни на кого не нападал? Я даже не чувствовал, что он вампир. Как такое возможно?» Мой голос звучал удивленно, но в то же время с тревогой. «Он принимал то же лекарство, которое Шойс принял в роковую для него ночь», — объяснил Иван. Его взгляд стал задумчивым. «Это лекарство не только защищает от солнечного света и серебра, но и уменьшает жажду крови. Оно позволяло Сергею сохранять контроль над собой в течение нескольких часов, однако цена была высокой. После каждого приема лекарства его организм требовал компенсации. Естественно, нужно было кого-нибудь сожрать». «Кто?» Мой голос стал холодным, почти ледяным. Я боялся услышать ответ, но все равно ждал. «Разные бандиты, насильники, проститутки. Доходило даже до бомжей», — произнес Иван. Его слова были словно камни, падающие в бездонную пропасть. «Наше руководство не жалело ресурсов на него. Никого не жалело». Возникла пауза, будто Иван не мог больше говорить об этом. Спустя несколько секунд он продолжил. «Мы использовали его боль, его слабость, чтобы сделать из него идеальное оружие, и теперь, когда ты узнал все, ты должен понять. Сергей был человеком, который потерял себя ради системы, которая его же и уничтожила». Я молчал, чувствуя, как внутри меня бушует буря эмоций. Сострадание смешивалось с отвращением, а понимание — с осуждением. Теперь я видел, насколько хрупкой может быть грань между человечностью и монстром, и насколько легко ее преступить. Особенно, когда тебя вынуждают или используют.